Отличная работа, Ольга Дмитриевна. Я был весьма рад этой новости. Даже не знаю, как тебя и благодарить. Знаете, внезапно вырвалось у Ольги. Она вдруг резко покраснела и молча уставилась в окно, нервно теребя оборки на рукавах блузки. И вот здесь я просто не нашелся, что ей ответить, чтобы одновременно и успокоить, и лишний раз не обнадежить. О банальности типа того, что все будет хорошо, и надо только подождать, говорить, если честно, совсем не хотелось. Так мы и ехали с ней молча до самой усадьбы. По приезде в имение я выдал Ольге 200 рублей для вдовы владельца лесопилки и, проводив ее до дверей кабинета, сказал на прощание: «Ты все правильно делаешь, Оль. Я не знаю, что нас ждет в будущем, но сейчас ты все делаешь правильно». Она несмело улыбнулась в ответ и, так ничего и не ответив, пошла к себе. Вернувшись за стол, я постарался успокоить путающиеся мысли. Все, что было связано с Ольгой, повергало меня в полнейший хаос. Я не до конца понимал, с чем это связано, но полностью все сваливать на юношеские гормоны как-то не хотелось. Иначе пришлось бы признать, что меня переиграло мое новое тело. Но, как бы там ни было, тратить на это время сейчас нельзя. Меня ждали другие, более важные и срочные дела. Первым делом надо позвонить Минотавру и узнать, за сколько он примет метаморфа. Я набрал нужный номер и стал ждать ответа. В этот раз пришлось дозваниваться минут 15. Наконец, в трубке прозвучал громкий и недовольный голос. «Да, слушаю. Зачем же так орать, Минотавр?» Я поморщился и отодвинул трубку подальше от уха. «А, это ты?» Голос Минотавра заметно подобрел. «Зачем на этот раз? Рассказывай, за сколько примешь метаморфа?» Название твари я специально подольше протянул, смакуя каждую букву, а потом представил вытянувшееся от удивления лицо Минотавра. «Ква, мать твою, метаморфа! Серьезно, ты не прикалываешься? Надеюсь, ты там один, Минотавр? О таких вещах громко не орут. Мне еще до тебя товар надо как-то довести», — осадил я собеседника. Насколько я знал, тела метаморфов были не просто на вес золота, а скорее даже на вес бриллиантов. Такие трофеи нужно перевозить и хранить под очень усиленной охраной. «Прости», — Минотавр перешел на шепот, — «у тебя там серьезный метаморф? Целый, самый что ни на есть. Собственноручно час назад завалил. Охренеть, ты опасный», — ошарашенно прошептал в трубку Минотавр. «Ну, так сколько? Если все так, как ты говоришь, и он не порван в клочья, то 1045 возьму». Я, если честно, немного обалдел от названной суммы, но сразу взял себя в руки. Он абсолютно неповрежденный, только маленькая такая дырочка над левой бровью. Это просто офигенная новость. Чувствовалось, что Минотавр забыл про все свои срочные дела. «Слушай, а где он у тебя?» «У нас есть своя служба доставки для особо ценных грузов. И во сколько она мне обойдется?» — настороженно спросил я. «Да не во сколько. Приедет человечек с большим кейсом, полным наличности. С ним будет вооруженная группа поддержки. Ты передаешь товар, тебе отдают деньги, 45 тысяч, и вы благополучно расходитесь, а затем друг о друге забываете. Просто скажи, куда подъехать». И вот тут я заподозрил что-то неладное. Слишком уж сладкие перспективы обрисовал мне Минотавр. И каким бы хорошим информатором он не был, но жажда колоссальной наживы может кому угодно вскружить голову. Надо было проверить искренность его слов. Я был уверен, что перекупщик Ламтев слил конторе Апраксиных координаты на дело, из которого он привез иглохвостый трех росомах. Поэтому у меня не возникало никаких сомнений, что Минотавр уже знает клиента, интересы которого я, якобы, представляю. Он не знал лишь одного, что граф Белов и Парфен Истомин – одно и то же лицо. Встретимся на территории графа Белова, у переправы перед стеной. Я назначил это место, поскольку оно полностью просматривалось и контролировалось со стены. Несколько видеокамер, печати слежения и часовые на сторожевых вышках круглосуточно наблюдали за местностью, а в довершение ко всему магическая защитная сеть целиком опутывала район переправы. Там даже мышь незаметно не могла проскользнуть. Если Минотавр не задумал ничего плохого, то он с легкостью согласится, ведь сделка была абсолютно легальной. «Слушай», — задумчиво протянул Минотавр, — «это не совсем подходящий вариант. Не буду вдаваться в подробности почему, скажу лишь, что моему клиенту проще встретиться там, где не будет лишних глаз». «Ты что, решил действовать в обход своей конторы, Минотавр?» — спросил я, ухмыльнувшись. «Парфен, мой собеседник начал терять терпение, давай так, я не лезу в твои дела, а ты, в мои». Он немного помолчал, видимо, пытаясь взять себя в руки, и через полминуты продолжил. 50 тысяч. Совершаем сделку в указанном мной месте, расходимся и забываем об этом. Как тебе такой вариант, ХМ? А этот метаморф, похоже, стоит подороже суммы, названной Минотавром. Иначе бы он не цеплялся так за эту сделку и не повышал бы цену. Конечно, пойти на условия, озвученные Минотавром, мог только полный идиот. При таком раскладе сильно рискуешь остаться и без товара, и без денег, и без жизни. Но, прежде чем закончить разговор, мне нужна была информация о месте встречи. Именно там будет одна из наиболее опасных для меня зон, если я решу доставить товар до Апраксиных своими силами. «Где ты предлагаешь встретиться?» – спросил я, стараясь сдержать закипающий гнев. «Вот это совсем другой разговор», – довольным и немного алчным голосом произнес Минотавр. «В общем, слушай, когда Минотавр закончил описывать дорогу к месту сделки, я, для вида, немного помолчал, а потом решил побыстрее заканчивать с этим фарсом. Подумаю, перезвоню», – хмуро отрезал я и повесил трубку. Я понимал, что Минотавр задумал что-то крайне нехорошее, а раз он предлагал встретиться на территории Василия Чернова, главы гильдии перевозчиков, то они с ним, похоже, спелись. И сейчас мне предстояло решить сложнейшую задачу, как довести метаморфа до Апраксиных и при этом не сдохнуть. Глава 9. Через полчаса, после продолжительных раздумий, я вызвал к себе в кабинет управляющего. «Тимофей Федорович, как часто вы ездите за припасами для имения?» — спросил я, когда он явился. «В среднем раз в неделю, ваше сиятельство. Но вот сейчас, раз уж у нас идет расширение гарнизона, полагаю, придется ездить чаще». «А куда ездите?» «К оптовикам в Казани и Ижевск. До последнего города чуть дольше ехать, но цены там пониже. Иногда ездим туда через территорию нашего восточного соседа, графа Рогожина. Там дороги получше, но, правда, ехать дольше, да и на переправе из его надела очереди побольше будут. Кстати, неплохо бы и нам, Александр Николаевич, в нашем наделе дороги наладить, а то уж больно разбитые стали. Будут дороги, Тимофей Федорович, можете не сомневаться», — успокоил я управляющего, — «но речь сейчас не об этом. Вы мне лучше вот что еще скажите. Сколько у нас подвижного состава определено на нужды поместья?» 3 грузовых фургона, но один сейчас не на ходу. Ждем запчасти. Второй тоже на ладан дышит, только третий пока что исправно работает». «Ясно. А когда у вас ближайшая поездка запланирована?» «Сегодня хотели ехать, ваше сиятельство, ближе к ночи. В это время дороги посвободнее. Да к тому же завтра пополнение из Москвы прибывает. Меня Виктор Петрович предупредил. Еще 10 бойцов. Так что припасы надо срочно пополнить». Я ненадолго задумался, кое-что прикинул в уме и, поглядев на управляющего, сказал: «Вот что вам нужно срочно сделать, Тимофей Федорович. После того, как управляющий ушел выполнять мои поручения, я вызвал Коршунова с Ярцевым. Когда они явились, мы уселись за длинным столом для совещаний, и я задал главный вопрос, от которого зависел успех всего предстоящего предприятия. Степан Иванович, у вас есть на примете логистические, а лучше инкассаторские компании, которые могли бы взять на себя перевозку очень ценного груза от нас до Казани. Обязательно должно быть дополнительное вооруженное сопровождение». «Да, конечно, ваше сиятельство. Лучшая из них, на мой взгляд, стальной бастион князей Филатовых. У них большой филиал в Казани». «Отлично. Есть контакты?» «Есть, ваше сиятельство». Я пододвинул к Коршунову телефон. «Позвоните им. Надо узнать, смогут ли они прямо сейчас организовать доставку ценного груза до оптово-сортировочного склада Апраксиных с вооруженным сопровождением. И уточните, сколько это будет стоить». В ответ на удивленный взгляд Степана Ивановича я добавил: «Нам нужно отвезти метаморфа. Он стоит бешеных денег. С перекупщиком в этом случае я делиться не хочу». Поняв суть дела, Коршунов подвинул телефонный аппарат поближе к себе и начал дозваниваться в стальной бастион. В процессе разговора он изредка кивал, всем своим видом показывая, что беседа движется к нужному мне результату. Но после того, как Степан Иванович услышал ответ на свой вопрос про стоимость, его лицо резко осунулось, и он, отняв трубку от уха, загородил микрофон и сказал: «3000 рублей, ваше сиятельство». Коршунов всем своим видом показывал, что это неприемлемо высокая цена. «Соглашайтесь, Степан Иванович. Уточните, через сколько они у нас будут?» Через полминуты Коршунов отчитался: «Оказывается, у них есть подразделение в Елабуге, Так что, если все устраивает, они выезжают и будут у нас через час. Отлично, ждем. Оплата будет наличными сразу после доставки груза до Апраксиных. Когда Коршунов повесил трубку, я продолжил инструктаж. Вы, Степан Иванович, возьмете звено из 7 бойцов и пикап. Поедете за стальным бастионом, но не в составе их колонны, а держась примерно в километре позади. С собой возьмете деньги для оплаты. Обязательное условие. Вы должны быть постоянно на связи по рации и телефону. Хорошо, ваше сиятельство. Все сделаем. Я одобрительно кивнул Коршунову и повернулся к Ярцеву. А вам, Виктор Петрович, в это время следует сделать вот что. Иннокентий Кривоносов, известный под псевдонимом Минотавр, сидел в небольшой комнатке на втором этаже шикарного особняка. Помещение, в котором он находился, было оборудовано узлом связи. На большом экране светилась карта восточных областей Казанской губернии. По ней передвигались какие-то точки, а в некоторых местах стояли статические указатели. Особняк принадлежал Василию Чернову, известному казанскому бизнесмену. Ходили слухи, что он являлся главой тайной гильдии свободных торговцев, которые подмяли под себя все приграничье диких земель. Кстати, владелец особняка находился здесь же. Он сидел за ноутбуком и сосредоточенно выстукивал мышкой, производя какие-то стремительные действия в цифровом пространстве. «Вот тварь!» – наконец выругался он. Иннокентий вопросительно глянул на Чернова. «Что там такое?» – не утерпев спросил он, видя, что Василий продолжает беспощадно терзать мышь. Этот мелкий недоносок нанял стальной бастион Филатовых, раздраженно пробормотал Чернов. «Ну ни хрена ж, что делать будем? Будем брать. Я никому не позволю действовать в обход меня на моей территории». Чернов раздраженно стукнул мышкой по столу. «Это же Филатовы», — испуганно произнес Кривоносов. «Если они узнают, кто это сделал, будет война. Ты же знаешь их возможности. Нас просто раздавит. Они не узнают». Чернов со всей дури саданул кулаком по столу. Он сделал пару глубоких вдохов, пытаясь успокоиться, и уже спокойнее продолжил. «Ты понимаешь, Кеша, что там метаморф? 130 тысяч рублей, а то и все 150 я получу за него в Москве. И не нужны нам никакие апраксины с их разделочными цехами. Метаморфа купит целиком. Я уже и клиента нашел». Чернов встал с места и навис над Иннокентием всей массой своего мощного перекачанного тела. «150 тысяч рублей. Ты хоть раз видел своими глазами такие деньжищи?» «Нет, а я видел. И еще раз хочу увидеть. И никакие Филатовы меня не остановят. Я готов рискнуть». «Да понял я. Чего так орать-то?» Нахохрившись, пробурчал Кривоносов. Чернов опустился на стул и достал мобильник. Через полминуты он уже отчеканивал в трубку. «Груз будете брать в условленном месте. У них две бронемашины сопровождения от Филатовых и один пикап от Белова. Но последний держится далеко от основной колонны. Примерно в километре. Если считать их, то всего получается около 20 бойцов с легким стрелковым вооружением. Плюс крупнокалиберный пулемет в кузове пикапа Белова. Ничего сложного. Смотрите, чтоб в рефрижератор ни одна пуля не попала. Никаких гранат. РПГ ювелирно работает по бронемашинам сопровождения. Бить по самым удаленным от рефрижератора частям. Все делаем быстро, тихо, точно. Понял?» Чернов немного помолчал, выслушивая ответ, а потом продолжил. «Да, и снимите с себя все опознавательные нашивки. На тот случай, если что-то пойдет не так, и кого-то из вас завалит, никто не должен знать, откуда вы». Чернов повесил трубку и стал что-то отстукивать на клавиатуре. Полчаса прошли в гнетущей тишине, прерываемой только щелчками клавиш. Наконец, Василий довольно крякнул и произнес, глянув на Иннокентия: «Они только что прошли через КПП на стене, движутся в сторону моста через Вятку». После этого он схватил рацию и проорал: «Чукча, вы на месте?» «Да, только что расположились», — ответил из рации хриплый голос. «Понял тебя. Как вы там? Готовы принимать гостей? Минут через 30-40 будут у вас. Обижаешь, шеф? Мы когда-нибудь тебя подводили?» Голос Чукчи стал слегка расстроенным. «Вот и в этот раз не подведите. Сейчас архиважная операция. Как возьмете груз, сразу ко мне. И поосторожнее с ним. Понял? Да ты уже 100 раз говорил. Значит, это 101-й, контрольный». Грубо перебил собеседника Чернов и стукнул кулаком по столу. Конец связи. Время потянулось в томительном ожидании. Иннокентий не находил себе места и ворочался в тесном и неудобном кресле. Чернов же неотступно следил за точкой на карте, показывающей примерное расположение колонны с ценным грузом. Она очень медленно, словно нехотя, приближалась к другой отметке, которая указывала на место засады. И вот, наконец-то, расстояние между ними сократилось настолько, что они стали наезжать друг на друга. Чернов приблизил карту, и дистанция между горящими красными огоньками снова увеличилась. Нервы Иннокентия натянулись до предела. Он замер и неотрывно следил за колонной князей Филатовых, которая приближалась к месту засады. И, наконец, рация заговорила сосредоточенным голосом Чукчи. «Видим их. Сейчас будем принимать. Машина Беловых уже минут пять, как замедлила ход. Отрыв от основной колонны, около 4 километров. Плевать на эту колымагу. Накрылось что-нибудь?» «Поди-ка», радостно потирая руки, ответил Чернов. «Вам же легче будет. Действуем по плану». Следующие несколько минут тишины в эфире заставили нервничать даже Чернова. А потом рация разразилась матом Чукчи вперемешку со звуками стрельбы. «Нашего бойца с РПГ сняли», — орал он. «Задняя машина сопровождения уходит. Кто снял, с какого направления?» Злобно скрипнув зубами, спросил Чернов. «Со стороны колонны. Судя по ране, стрелял снайпер. Отставить панику», — прорычал Чернов. «Стреляли из машины сопровождения, вы лес перед операцией прочесали, остолопы?» «Да, все проверили». «Может, и из машины?» — нерешительно ответил Чукча. «Она ушла, скоро вернется с людьми Белова, если не сдрейфит. Быстро забирайте груз и валите оттуда», — ревел в рацию Чернов. «Всех выживших в расход, чтобы никаких свидетелей. Те, что свалили, все равно ничего толком не разглядели». «Есть, шеф», — рявкнул в ответ Чукча. Пункт связи особняка Чернова вновь наполнился гнетущей тишиной. Иннокентий ерзал в кресле и нервно подергивал ногой, а Василий выбивал пальцами дробь по столу. Коршунов уже минут пять, как сбавил ход. Стрелка спидометра держалась на цифре 40, все время подрагивая вверх. Степан Иванович то и дело немного подгазовывал от нетерпения. Затянувшееся ожидание напрягало его свыше всякой меры. Бойцов в кузове пикапа осталось только трое. Остальные четверо отбыли на квадроциклах, нагнавших их около 5 минут назад. 4 пары бойцов разъехались по обе стороны дороги. 2 двойки, по одному флангу и 2, по другому. Они рванули в сторону видневшегося вдалеке леса. Туда, где сейчас начнут убивать. Задняя машина ушла. Прошипела рация, и Степан Иванович тут же вдавил педаль газа в пол. Он мчался, пристально вглядываясь вдаль. Теперь ему нужно было успеть. Он не любил приезжать к концу вечеринки. И вот, вдалеке показалась мчащаяся на всех парах бронемашина. Коршунов начал, как сумасшедший, давить на сигналы и мигать фарами дальнего света. Ему позарез нужно было, чтобы этот летящий навстречу сплав брони и перепуганных бойцов остановился. Он надеялся, что за рулем сидит бывалый вояка, который отступил только для того, чтобы спасти жизни своего экипажа. И он оказался прав. Бронемашина тормознула и в открывшуюся дверь высунулось красное от гнева лицо. «Где все твои бойцы, командир? Вас же было 7, рявкнул водитель бронемашины. «К нам поступила информация, что на вас напали. 8 моих бойцов на квадроциклах отправились на подмогу. Они обойдут с флангов. Разворачивай машину, командир. Без вас нам не справиться», — ответил Коршунов и, не дожидаясь решения водителя бронемашины, дал по газам. «Здесь ничего нет», — панически орала рация голосом Чукчи. «Все пропало, шеф. В контейнере мешки с проросшей картошкой». Чернов стеклянными глазами смотрел на рацию. Его пальцы замерли в нескольких миллиметрах от стола. За мгновение до того, как рация взорвалась криками Чукчи, он еще раз хотел отбить осточертевшую дробь по деревянной столешнице. Иннокентий, белый как полотно, пытался приподняться в кресле, но ноги его не слушались. Глаза, вылезшие из орбит, нервно шарили по экрану с большой картой. Он все еще надеялся, что на ней каким-то чудом вспыхнет точка, показывающая, где сейчас находится тело метаморфа. Рация, замолчавшая на полминуты, вновь разразилась криками, перемежающимися на этот раз с беспорядочной стрельбой и взрывами. «Шеф, нас атакуют! Огонь со всех сторон! Это ловушка, шеф!» В рации раздался предсмертный хрип Чукчи и связь оборвалась. Через минуту, когда первый шок прошел, Чернов отбросил замолчавшую рацию, вскочил с места и начал нервными шагами мерить комнату. Это продолжалось где-то 5 минут. Потом он резко замер, стукнул себя ладонью по лбу и выхватил из кармана мобильник. Быстро кого-то набрав, он спросил нетерпеливым голосом. «От Белова за последние 3 часа еще были машины? Как не было? Посмотри повнимательнее. Твою ж мать!» Чернов немного помолчал, поморщил лоб, а потом вдруг выкрикнул в трубку: «А транзитные? Транзитные машины были». Он вдруг ринулся к столу, схватил бумагу и начал лихорадочно что-то записывать. «Грузовой фургон, говоришь, откуда следовал? Осмотр проводился, как это пустой? Вы там точно все проверили? Небольшой перевес, и ты все списал на толстых водителя и пассажира, а вытащить их из машины перед взвешиванием не додумались? Разгильдяй! За что я только вам плачу?» — ругнулся Чернов, сбрасывая звонок. Он подбежал к рации и, судорожно ее схватив, переключил канал и нажал на кнопку связи. «Таймыр, как слышишь?» «Слышу тебя хорошо, шеф. Срочно выдвигайся от Апраксиных по дороге, ведущей к переправе. Ищи ржавый грузовой фургон», — и он продиктовал номерные знаки. «Как обнаружишь, приступай к захвату. Всех, кого там найдешь, ликвидируешь. И не вздумай стрелять по кузову машины. Как разберешься с людьми, полностью обыщи этот чертов фургон. По результатам докладывай каждые 5 минут. Выполняй». Конец связи. Чернов поставил рацию на стол и вновь нервно заходил по комнате, изредка поглядывая на карту. Иннокентий, осознав, что еще не все потеряно, воспрял духом и не сводил глаз с рации. Но хороших новостей пока не было. Уже отзвучало 3 доклада Таймыра, и все они были с нулевым результатом. «Ищи на стоянках большегрузов. Возможно, они среди дальнобойщиков затесались», — раздраженно подсказал Таймыру Чернов. Прозвучало еще 4 неутешительных доклада. Чернов, отчаявшись, уселся за стол и, обхватив голову руками, начал комкать свою густую черную шевелюру. «Вот ведь гнида хитрожопая», — нервно выругался он, прикрылся парфеном. «Но что-то мне подсказывает, что он слишком много звездит. Тебе-то он вообще самим Истоминым представился. На этом испекся, гад». Чернов снова саданул рукой по столу. «Да если даже он и связан как-то с парфеном, плевать. Времена поменялись, теперь я стал умнее и сильнее. И даже Истомин мне больше не указ. А как быть с князьями Филатовыми? Они же узнают, что это ты», — испуганно клацнув зубами, прохрипел Иннокентий. «Кеша», — Чернов сверкнул на собеседника яростным взглядом, — «люди Филатовых никого в живых не оставляют. Ты же слышал, что случилось с Чукчей? Все они уже мертвы, а с мертвых спросу нет. Опознавательные знаки они все сняли, так что на меня ничего указывать не будет». Но говорил Василий как-то неуверенно, и поэтому Иннокентий не очень-то ему верил. Внутри у него все больше крепла мысль, что они влипли по полной. У прибывшего из Москвы нового отделения, состоящего из 10 бойцов, был приказ занять позиции в лесу недалеко от Казани, обеспечить наблюдение с коптеров и, в случае обнаружения засады, сразу же об этом сообщить. Дорога здесь шла через большой лесной массив, а движения по ней ближе к вечеру почти не было. Отделение было проинформировано, что на данном участке планируется нападение на колонну с ценным грузом. Перед личным составом была поставлена следующая боевая задача. Они должны были замаскироваться, а потом нейтрализовать нападающих. Но бойцам было приказано не вступать сразу в бой, а дать боевикам нанести максимальный урон колонне. Единственный нюанс состоял в том, что необходимо было обеспечить выживание и безопасное отступление машины арьергарда. Затем отделение должно было дождаться, когда нападающие проверят груз рефрижератора и передадут информацию в штаб, и только после этого следовало нейтрализовать противника. Главная цель на этом этапе состояла в том, чтобы взять несколько боевиков живыми. Задача была выполнена быстро и четко. Когда приехал Коршунов, то ему оставалось только расстроенно матюгнуться. Он не успел таки на горячую фазу боя и услышал только редкие контрольные выстрелы, которыми бойцы для пущей уверенности обрабатывали тела боевиков. Пара нападавших, как и требовалось, была захвачена в плен. Вслед за пикапом Коршунова к месту недавнего боя примчалась бронемашина. Командующий сопровождением колонны выскочил из кабины и быстрым шагом подошел к 2 стоящим на коленях боевикам. Их руки были заведены за голову, а в глазах мелькал страх. Разъяренный командир, недолго думая, достал пистолет и прострелил одному из пленных колено. Дикие вопли и завывания огласили окрестности. «Говори, мразь, кто вас послал?» — заорал командир на второго пленного, который тут же застучал зубами от ужаса. «Иначе тебе обе коленки вышибу». «Чи Чернов?» «Василий Чернов», — заикаясь от страха, выкрикнул боевик. Над пустынной лесной дорогой прозвучали еще 2 выстрела. После этого вопли раненого внезапно оборвались, и только пронзительные вороньи крики, словно приглашение на сытную трапезу, продолжали разноситься по окрестности. Глава 10. Рация ожила. Сквозь помехи послышался приглушенный голос Таймыра. «Нашли, шеф!» Чернов жадно схватил рацию. «Где?» «На вашей стоянке». «Что?» Чернов явно был ошарашен услышанным ответом. «В смысле, на моей стоянке?» «Ну да, на ней, которая ближе к вашему особняку». Похоже, они думали, что их здесь никто искать не будет. У Чернова в пригороде Казани были оборудованы две большие охраняемые площадки для стоянки рефрижераторов и прочей техники. Главная находилась недалеко от его усадьбы, а вторая – поближе к городу. Он не запрещал пускать туда другие машины, точнее, закрывал на это глаза. Благо, места там было предостаточно. Зато охрана выполняла свою работу первоклассно. Все парни крепко держались за свои доходные места и ежемесячно отстегивали Чернову фиксированную таксу за свой левак. Естественно, в обход налогооблагаемой кассы. «Вот черти», — подумал Чернов. «Хотели отсидеться у меня под носом, пока шум не уляжется, а потом спокойно доехать до Апраксиных. Думали, смогут перехитрить меня, а где водитель с пассажиром?» Уже предчувствуя богатую добычу, возбужденно спросил Василий. «Ушли с территории стоянки. Сказали, что ночью или завтра рано утром заберут фургон. Значит, слушай сюда, Таймыр», — алчно сверкнув глазами, произнес Чернов. «Машину обыскать, простучать все стенки, заглянуть под днище, под сиденье. Ищите тайник с грузом. Примерные габариты. 2 метра на метр, вес около 100 килограммов. Охрану стоянки усилить. Когда вернутся те двое, схватить и устранить. Задача понятна?» «Понял тебя, шеф. Конец связи. Теперь главное, чтобы моя догадка подтвердилась», — возбужденно потирая руки, сказал Чернов. «Эти хитровыдуманные ублюдки решили, что могут обвести меня вокруг пальца. Меня, знаменитого контрабандиста, да я сам в каких только тайниках не провозил аномальных монстров», — самодовольно восклицал Василий. Вдруг он повернулся к Иннокентию и окинул его задумчивым взглядом. Кривоносов был как на иголках. Ему не терпелось услышать отчет Таймыра, что метаморф найден. И ему было из-за чего нервничать и вожделенно смотреть на молчащую рацию. Они договорились с Черновым, что Иннокентий получит 20% от сделки. А это ни много ни мало целых 25 или даже 30 тысяч рублей. Чернов вновь начал нервно мерить шагами комнату. Но на этот раз его маршрут изменился. Теперь он обходил кресло с Иннокентием сзади. Кривоносову было не до этих мелочей. Он продолжал пожирать глазами лежащую на столе рацию. И вдруг ему резко стало нечем дышать. Тугая струна обхватила его шею. Учитывая габариты Чернова, у Иннокентия не было никаких шансов. Через какое-то время он затих, голова безвольно упала на грудь, а изо рта высунулся лиловый распухший язык. «Вот так-то лучше, Кеша», — хмуро ухмыльнулся Чернов. «Таким ты мне и моему кошельку больше нравишься». Никем не замеченная птичка парила высоко над землей. Ярцеву на экране было хорошо видно белый фургон, стоящий на платной стоянке Чернова. За нее у Виктора Петровича содрали аж 10 рублей. Он, конечно, безразлично относился к деньгам, но даже его такая наглая жадность слегка задела. Но он не стал долго возмущаться. Не такой он был человек. У него было задание, очень важное и весьма опасное. Ему следовало быть начеку с самого начала поездки. Ехать надо было осторожно. Излишняя спешка, а тем более тряска при такой ответственной миссии, была абсолютно нежелательна. Добирались до места они вдвоем с бойцом, которого Виктор Петрович знал уже не первый год. Надежный, молчаливый, выдержанный. Именно такой и нужен был для этого задания. Представление, которое они устроили, проезжая через КПП стены, прошло на ура. Обложившись импровизированными накладными животами и напихав поролона под одежду, они отлично сошли за толстяков, а богатый внешний вид и две шуршащие купюры в 5 рублей избавили их от необходимости предъявлять документы и вылезать во время проверки из машины. Накладные бороды и усы, незамысловатые головные приборы, а также зубные накладки – сделали их лица абсолютно неузнаваемыми. За фальшивой дальней стенкой их фургона находился очень важный, а возможно для кого-то даже и весьма опасный груз. И в ближайшее время этот груз должен был выполнить свою определяющую роль. Наблюдая с высоты полета коптера за стоянкой, Ярцев увидел, как, наконец-то, их фургон был обнаружен серьезно вооруженными и экипированными бойцами. Они скучились вокруг машины и начали со всех сторон ее осматривать. Один из них залез в кабину, а второй полез в кузов. Медлить дальше было нельзя. Ярцев кивнул стоящему рядом бойцу. Тот набрал на одноразовом дешевом мобильнике какой-то номер. В следующий миг Ярцев увидел на экране планшета яркую вспышку, поглотившую большую часть стоянки Чернова, а через секунду до них донесся оглушительный звук взрыва. Птичку сильно качнуло в воздухе. Она с трудом выровнялась и стремительно полетела обратно к оператору. 100 килограмм взрывчатки, усиленной магией и этериумом, сделали свое дело. От машин Чернова остались только покореженные железные остовы. Ударная волна накрыла особняк Чернова. Когда Василий отошел от первого шока, он подбежал к пульту управления охранными системами и вывел на экран изображение с камер наружного видеонаблюдения. На одной из них он увидел огромный темный гриб от мощного взрыва. Он вздымался в той стороне, где находилась его стоянка. Чернов схватил рацию и хрипло проорал в микрофон: «Таймыр, как слышишь меня? Прием». Ответом ему была гробовая тишина и тихий треск помех. Все еще не веря в произошедшее, Чернов повторил вызов несколько раз. В конце концов до него стала доходить страшная правда, которую он никак не хотел принимать в первые секунды после взрыва. Ни Таймыра, ни его бойцов, ни стоянки с дорогущим подвижным составом больше нет. Чернов схватил рацию и в бешенстве стал дубасить ей о деревянную поверхность стола. «Я тебя убью, чертов ублюдок!» – орал он, брызгая слюной. «Сраный малолетка, ты будешь умирать медленно и мучительно!» И тут зазвонил телефон. Чернов замер. Внутри у него все похолодело. Этот черный старомодный аналоговый аппарат звонил очень редко. Если честно, Василий уже и забыл, когда это было в последний раз. И вот теперь, в довершение ко всему случившемуся, еще и это. Прямая защищенная линия, по которой мог звонить только один абонент. И этот человек одним своим мизинцем мог стереть Чернова с лица земли. Граф Андрей Филиппович Доронин, адъютант генерал-губернатора приграничного округа, провел свою линию до Чернова, чтобы контролировать его деятельность. Василий был сравнительно мелкой фигурой в бестиарии приграничных земель, но, тем не менее, эта фигура могла при желании делать значительные ходы, а иногда и выполнять неофициальные заказы. К тому же, как и все другие фигуры на приграничных землях, он платил свою посильную мзду в бездонный карман генерал-губернатора. Чернов машинально попытался оправить помятости дорогого костюма, но, кажется, сделал только хуже. Хотя, сейчас это не имело никакого значения. Сделав 3 глубоких вздоха, Василий поднял трубку и подобострастным голосом произнес: «Слушаю вас, ваше сиятельство. Чем обязан?» «Василий Анатольевич, вы как себя чувствуете? Голова не болит?» — сухо спросил голос на той стороне провода. «Да вроде бы нет», — растерянно ответил Чернов. «А мне вот кажется, что с вашей головой явно не все в порядке». В трубке повисло долгое и гнетущее молчание, а потом началась буря. «Ты хоть понимаешь, Чернов, что ты никто, пустое место, клоп, который существует только для того, чтобы его раздавили?» — буйствовал на той стороне провода голос Андрея Филипповича. «На кого ты руку поднял, плебей? На аристократа, на князя. Даже грязь под его ногами выше тебя по статусу. У тебя, паскудник, голова не просто болит, она раскалывается. А знаешь, какое самое верное средство от головной боли? Червяк, ты мерзкий, молчишь, а вот сейчас тебе князь Филатов и расскажет, а я под каждым его словом подписываюсь». В трубке прозвучали несколько щелчков, с легким шипением прошелестели помехи и, наконец, раздался голос князя Филатова. «Чернов, ты меня внимательно слушаешь?» «Да, ваша светлость», — подрагивающим, хриплым голосом ответил Василий. «Ты только что убил моих людей, очернил мою репутацию и опозорил мое честное имя», — ледяным голосом произнес князь. «Это какое-то недоразумение, ваша светлость. Поверьте мне, я здесь ни при чем», — начал оправдываться Чернов. «Недоразумение, это ты и все, что с тобой связано», — перебил его князь Филатов. «Если хочешь избавить себя от проблемы лишней головной боли, то просто загони в мозг свинцовую таблетку. Это будет весьма милосердный исход для такого отребья, как ты. Если же ты не успеешь, то не говори потом, что я тебя не предупреждал. За тобой уже выехали». Щелчок, короткие гудки. Отсчет жизни незадачливого Василия пошел на секунды. Телефонная трубка выпала из его непослушных пальцев и, качаясь, повисла на проводе. Рука сама потянулась к пистолету. Через несколько секунд по пустым коридорам богато украшенного особняка разнесся сухой звук выстрела. Я сидел в богато обставленном рабочем кабинете. Человек напротив меня перевел свой спокойный и проницательный взгляд с меня на деньги, сложенные аккуратными пачками на столе. «Ровно 90 тысяч, Александр Николаевич. Он достал из-под стола вместительный пустой кейс и протянул стоящему рядом Горину. А это подарок от фирмы. В нем как раз все и уместится. На лице собеседника промелькнула легкая улыбка. Я кивнул Михаилу Андреевичу. Увидев это, он положил кейс на стол, открыл его и начал аккуратно складывать наличность. Человека, сидящего напротив меня за массивным рабочим столом, звали Алексей Петрович Демидов. Был он графского рода и лет 5 назад открыл свой бизнес в провинциальном городе Ижевске, рядом с приграничьем. Это был небольшой, но хорошо скомпонованный и довольно функциональный оптово-сортировочный центр. Поскромнее, чем у Апраксиных, да и объемы далеко не такие, но очень перспективный. Мы с графом Демидовым до этого момента не работали по двум основным причинам. Во-первых, его центр находился ощутимо дальше Апраксиных, а, во-вторых, у него за монстров и кристаллы давали меньше денег. Центр этот тоже располагался в зоне работы перекупщиков Чернова, которые доставляли туда товар из районов, расположенных севернее. Однако, Станислав Ламтев, который перепродавал наш товар, к Демидову не ездил. Узнал я про существование бизнеса графа Демидова еще в бытность свою Парфеном Истоминым. Чернов как-то в моем присутствии очень уничижительно высказался об этом новом пункте приема аномальных товаров и предположил, что он и пары лет не протянет с такой конкуренцией. Но, по всей видимости, Алексей Петрович и его команда были хорошими хозяйственниками и у них получилось не только удержаться на плаву, но даже развить свой бизнес. И вот сегодня я решил отвезти метаморфа именно в Ижевск. Для осуществления этого плана была продумана многоходовая операция. Первым отвлекающим маневром была колонна стального бастиона князей Филатовых. Ее я использовал не только в качестве ложной цели, но и как способ развязать войну между могущественным княжеским домом и структурой Чернова. И здесь мне очень помогли прибывшие из Москвы 10 новых бойцов Ярцева, которые как раз в тот момент выезжали из Казани. Как только я понял, что Минотавр хочет провернуть сделку в обход Апраксиных, то сразу же смекнул, что без Чернова тут не обошлось. А дальше нетрудно было догадаться, что Минотавр решил поработать двойным агентом, и они с Василием захотели меня кинуть. Видимо, мой спектакль с привлечением образа Парфена Истомина все-таки до конца не сработал. Вторым отвлекающим маневром должен был послужить грузовой фургон с Ярцевым. Мне позарез нужно было время, чтобы успеть добраться до Ижевска. Причем, ехал я туда, делая большой крюк через территорию моего восточного соседа, графа Григория Рогожина. И мне не хотелось, чтобы в это время Чернов бросился меня искать на КПП, находящимся на границе на дело Рогожина. Внимание Василия нужно было любыми способами приковать только к пропускному пункту, стоящему на выезде с моей территории. И с этим идеально справился Ярцев на нашем грузовом фургоне. В его кузове была сделана фальшивая стенка, за которой разместили взрывчатку. Номера заменили на транзитные. А на КПП, благодаря крупной взятке, проводился только визуальный и весовой контроль. Да и то, лишь для галочки. Взрывчатка же была нужна, чтобы преподать Чернову урок и лишить его части подвижного состава. Я знал, что его основная стоянка находится на большом удалении от населенных пунктов и искренне надеялся, что невинных жертв удастся избежать. В общем-то, как я узнал позднее, все так и получилось. И пока Чернов плотно занимался этими двумя отвлекающими моментами, я благополучно добрался до Ижевска. Метаморфы я доставлял туда таким же способом, как и Ярцев взрывчатку. Тварь была запакована в водонепроницаемые пакеты, положена в металлический ящик с термоизоляционным материалом, а сверху и по бокам засыпана льдом. Сам ящик убрали за фальшивую заднюю стенку кузова. А на КПП мне достаточно было показать графские перстни, нас пропустили без какой-либо проверки, просто заглянули в кузов и этим ограничились. Когда я добрался до оптово-сортировочного пункта Демидова, то сразу предъявил на приемке тело метаморфа. Рядовые сотрудники, которые никогда не сталкивались с этим редчайшим монстром, абсолютно не понимали, во сколько его можно оценить. Поэтому им пришлось вызывать начальника участка. Когда тот пришел, то от увиденного моментально грохнулся в обморок. Бедолагу смог привести в чувство только штатный маг Демидова, который по случаю был в этот момент на приемке. Он, в свою очередь, и сообщил о ценнейшем экземпляре самому графу. Алексей Петрович, бросив все свои дела, тут же примчался на склад, где мы с ним и познакомились. Распорядившись с местом хранения метаморфа, он отправился решать вопрос с наличностью. А нас, на время своего отсутствия, попросил быть его почетными гостями. Личный повар графа после его отъезда накормил нас шикарным ужином, а на дежестив принес по бокалу великолепного красного вермута. И вот сейчас, глядя на графа Демидова, я понимал, что хоть этот человек и крутится в мире больших денег, где полным-полно акул, типа Чернова, но при этом он старается придерживаться определенных норм и моральных принципов. Этим граф отдаленно напоминал мне Ярцева. Конечно, в первые минуты знакомства, я подозревал, что он просто ведет какую-то хитрую игру. И поэтому первое время мне приходилось постоянно быть начеку, ожидая какого-нибудь подвоха или даже откровенного нападения. Но, присмотревшись, я убедился, что все мои опасения насчет Алексея Петровича оказались напрасны. Граф посмотрел на меня ясным открытым взглядом и, улыбнувшись, сказал: «А почему бы нам с вами, Александр Николаевич, не поработать на особых условиях? Я слышал, что в последнее время от вас к Апраксиным поступили очень ценные экземпляры, а я, со своей стороны, готов давать вам цены не хуже, чем они. Доказательством тому служит мое сегодняшнее уточнение цены за метаморфа». И действительно, когда я упомянул, что представитель Апраксиных предлагал мне 50 тысяч за этого монстра, граф Демидов сразу предложил 90. «Я понимаю, — продолжил граф, — что дорога до меня занимает больше времени, а, соответственно, и ресурсов. Но здесь есть один важный нюанс», и он протянул мне смартфон с последней горячей новостью, заголовок которой гласил, что известный бизнесмен Василий Чернов только что был найден мертвым в своем особняке. Наиболее вероятная причина смерти – суицид. Я был несколько шокирован этим заголовком, поскольку, зная Чернова, не думал, что он так просто опустит руки, да еще и с летальным исходом. Но, как ни крути, это была очень хорошая новость. «Так вот», – продолжил граф Демидов, – «в гильдии сейчас начнется внутренняя грызня за власть, и, вероятно, даже разгорится масштабная и кровопролитная война за передел сфер влияния. Это довольно сильно ослабит влияние и возможности гильдии. И на этой волне можно вполне неплохо заработать, откусив у них несколько лакомых кусочков. К примеру, на дел вашего восточного соседа графа Рогожина. Представьте ситуацию. Вы везете свой товар через его территорию, заодно заезжаете к нему и по бросовым ценам перекупщиков забираете его товары, а через пару часов вы уже у меня, и после этого в вашем кармане солидный навар. Как вам такой расклад?» Глава 11. «Вы думаете, что граф Рогожин не смекнет, что к чему? Сдается мне, что он сам захочет торговать с вами, без посредников». Граф Демидов улыбнулся и покачал головой. «Не все аристократы такие, как мы с вами, Александр Николаевич. Многие из них, и граф Рогожин тут не исключение, вполне довольны своей долей и страшатся любой дополнительной активности, будь то физическая, умственная или деловая. И, насколько я знаю, он сдает аномальных тварей с одной только целью, потому что их тела ему не нужны ни в его лесах, ни в его холодильнике. Денег у него хватит до конца жизни, а к заработку от убитых монстров он относится, как к бонусу. Это примерно так же, как если бы у вас вывозили мусор и при этом еще и приплачивали. Тогда странно, что он живет в таком захолустье. В столице явно больше развлечений», — несколько удивился я. «Верно подмечено», — усмехнулся граф Демидов. «Но только не для тех людей, что не в ладах с законом. У графа Рогожина свои скелеты в шкафу, о которых я не вправе вам рассказывать. Но, при желании, все это можно отыскать на просторах сети». Алексей Петрович продолжал смотреть на меня внимательным взглядом. Увидев, что я задумался и ничего не отвечаю, он продолжил: «Если получится с графом Рогожиным, то можно будет и его северных соседей к рукам прибрать. Это довольно доходные наделы. И, поверьте мне, особых трудностей у вас там тоже не возникнет. Единственной угрозой здесь может стать гильдия, если, конечно, восстановится и вновь окрепнет». Я осознавал, что граф Демидов говорит дельные вещи, но не мог понять, зачем ему это. Ведь он мог сам спокойно все организовать без посредников и получать при этом огромную прибыль. Именно про это я у него и спросил. «Я одного не могу понять, Алексей Петрович, почему вы сами не хотите этим заниматься? Не поверю, что вы так легко откажетесь от дополнительной прибыли». После моего вопроса улыбка Демидова стала еще шире. «У каждого в этой цепочке, ведущей от сталкеров к конечным покупателям, своя, строго отведенная роль», — ответил мне он. «Это слаженный механизм. Нарушили — замени работу одного из звеньев некачественной деталью, и все может рухнуть. Каждый из нас умеет делать свою работу и преодолевать свои препятствия. У вас это гильдия, у меня те, кто подстерегает грузы на дорогах, ведущих к моим клиентам. Поверьте, мне этого вполне хватает. Граф Демидов объяснил все вполне доходчиво, и после этого у меня стало еще меньше сомнений, что он старается вести со мной честную игру. Спасибо вам, Алексей Петрович. Я протянул графу руку, которую тот с удовольствием пожал. Было приятно с вами посотрудничать. А над вашим предложением я серьезно подумаю. Вот и славно, Александр Николаевич. Здесь мой личный телефон. И он протянул мне визитку. Можете звонить в любое время. Кстати, в качестве небольшого бонуса предлагаю вам вооруженное сопровождение до КПП через стену. Спасибо, Алексей Петрович, но уверен, что мы с Михаилом Андреевичем справимся и сами. К тому же самые опасные участки начинаются уже за стеной. А здесь у вас тишь да благодать, улыбнулся я. Как скажете, граф, широко улыбнулся в ответ Демидов. Тогда хотя бы позвольте, я позвоню на КПП, чтобы вас пропустили без очереди и досмотра. А вот за это буду вам очень благодарен, Алексей Петрович. Через четверть часа мы выехали с оптово-сортировочной базы Демидова и направились к стене. КПП, как и обещал граф, мы прошли без задержек и даже успели до развода понтонного моста переправиться на другой берег Камы. А через 2 часа пути, когда на дворе стояла уже глубокая ночь, мы прибыли в мое имение. Весь этот день был настолько насыщен событиями, что меня хватило только на то, чтобы убрать деньги, полученные за метаморфа, в сейф, быстро принять душ и, еле дотащившись до кровати, заснуть мертвым сном. На следующий день я проснулся довольно рано. Утром у казармы было объявлено общее построение бойцов, и я должен был непременно на нем присутствовать. Если считать Коршунова и Ярцева, то численность гарнизона увеличилась до 51 бойца. При этом за минувший день не было никаких потерь, что меня весьма порадовало. Я объявил всему личному составу благодарность за вчерашнюю успешную операцию. Каждый так или иначе в ней поучаствовал. Кто-то нес службу на границе, кто-то в имении, другие в Трофимово и на КПП, предоставив остальным, а были отобраны самые лучшие и опытные, участвовать в нейтрализации людей Чернова. Вчера ни у кого не было выходного, все до единого бойцы были задействованы на службе. И именно по этой причине я явился не с пустыми руками. Тут же на плацу было выдано премиальное денежное довольствие всем бойцам без исключения. Рядовой состав получил по 50, а офицерский – по 100 рублей. После этого к бойцам вышел представитель князей Филатовых. Он еще вчера вечером созвонился с начальником гарнизона и договорился о своем визите. «Бойцы!» – громким командирским голосом произнес он. «От лица князей Филатовых я выражаю вам особую благодарность за вчерашнюю боевую помощь и поддержку. Вы помогли сохранить репутацию дома Филатовых и не дали опозорить их род. Мне поручено наградить за проявленную доблесть командира вашего гарнизона, Коршунова Степана Ивановича. Ему вручается медаль и перевязь рода Филатовых. Этой чести удостаиваются только самые достойные офицеры нашего войска». После церемонии награждения представитель Филатовых подошел ко мне и с легким поклоном представился. «Барон Пирогов Иван Владимирович, ваше сиятельство». Обменявшись со мной рукопожатием, он продолжил. «Глава рода Филатовых, князь Михаил Алексеевич, выражает вам глубокую благодарность за вчерашнюю помощь, а особенно за то, что все оговоренные в контракте денежные средства были вами уплачены, хотя мы и не выполнили своих обязательств». Князь с некоторым огорчением узнал, что его колонна была использована в качестве отвлекающего маневра, а реальный груз был доставлен графу Демидову. Но, как бы там ни было, даже если бы транспортируемый контейнер был пуст, мы все равно обязаны были его доставить. Барон сделал небольшую паузу, и его глаза блеснули сталью. Князь понимает всю щекотливость произошедшего вчера инцидента и рассчитывает на то, что если вы продолжите с нами сотрудничать, то будете заранее ставить нас в известность о своих планах. Вчера это могло бы уберечь жизни наших солдат. Но на этот раз дом Филатовых, учитывая все обстоятельства, не будет принимать мер по отношению к вам, Александр Николаевич. Однако если подобное повторится, то ваш род, граф Белов, может серьезно пострадать. После этих слов барон протянул мне небольшой сверток. Здесь деньги за вчерашний контракт. Он не был выполнен, поэтому мне поручено вернуть их вам. В завершении своей речи барон Пирогов холодно поклонился и, сухо попрощавшись, запрыгнул в черный внедорожник и уехал. Я стоял посреди плаца с денежным свертком в руках, понимая, что сейчас мне очень крупно повезло. Если бы князь Филатов решил предъявить мне по полной за своих людей, то мое имение уже было бы стерто с лица земли. И на будущее я все-таки для себя решил, что заигрывать с такими крупными фигурами мне пока рановато. Но, как бы напряженно и холодно не закончил барон свой монолог, хорошо, что на этот раз все обошлось. Да и князья Филатовы оказались весьма порядочными людьми. Обычных бойцов, которые выполняли мой приказ, наградили, а меня, штабную крысу, отдающую преступные приказы, предупредили. Я их хорошо понимал. Сам, когда был шпионом, не всегда был согласен с указаниями, поступающими сверху, но в тех случаях делать было нечего, приказ не обсуждается и должен быть выполнен. С другой стороны, хотя бы косвенно, но и свою вину они тоже признали. Люди Филатовых слишком понадеялись на свой авторитет и из-за этого банально не провели предварительную разведку маршрута. Одним словом, если отбросить недовольство главы княжеского рода, в остальном все прошло как нельзя лучше. Я с легким сердцем вернулся в кабинет, убрал деньги в сейф и отправился завтракать. Явившись в столовую, я застал там управляющего, кухарку, а рядом с ними была еще одна женщина. Чем-то она походила на стоящую рядом Марфу Васильевну. Такая же улыбающаяся и жизнерадостная, только моложе лет на 20. «Ваше сиятельство, это моя новая помощница, Марина», — представила женщину Марфа Васильевна. Марина скромно поклонилась и поздоровалась. «Благодарю вас, что разрешили ее нанять», — продолжила Марфа Васильевна. «Уж теперь-то мне будет гораздо легче». И кухарка благодарно улыбнулась. «Главное, чтобы ваши блюда оставались такими же вкусными», — Марфа Васильевна, улыбнулся я в ответ. «Будут, ваше сиятельство, и еще вкуснее будут», — ответила довольная кухарка. Они с помощницей откланялись и удалились. А я уселся за стол и принялся за вкуснейший завтрак, насытившись и передав через Тимофея Федоровича очередные благодарности Марфе Васильевне, я вернулся в свой кабинет. До отъезда на собрание шахтеров оставалось еще полчаса, и я решил провести это время с пользой. Мне нужно было понять, что же все-таки мои вчерашние фокусы со шрамом сотворили с моими аспектами, ведь анализатор показал вместо пустоты, аспекты огня и воды, и сейчас мне надо было проверить, что за магическая конфигурация у меня на данный момент. Несмотря на то, что я поспал всего около 4 часов, чувствовал я себя вполне отдохнувшим и бодрым. И это состояние как нельзя лучше подходило для быстрого вхождения в транс. Я привычно остановил внутренний диалог, отбросил мешающие мысли и погрузился в полное и всеобъемлющее спокойствие. Достигнув этого состояния, я переместил фокус внимания внутрь энергетического тела и просканировал матрицу аспектов. Каково же было мое удивление, когда я увидел там стандартные аспекты огня и воды, именно то, что и показал анализатор. Огонь был прокачан на 5 ступеней, а вода – на 4. И самое главное, никаких следов аспекта пустоты там и в помине не было. Я был настолько приятно удивлен увиденным, что меня тут же выкинуло из транса. Я вскочил с кресла и возбужденно зашагал по комнате, пытаясь осмыслить произошедшее. Если никакого аспекта пустоты теперь во мне нет, то это просто великолепно. Но тут вдруг я остановился, пораженный внезапной догадкой. Мне надо было срочно проверить одну вещь. Я вышел из кабинета, прошел через спальню и закрылся в ванной. Это была самая пожарозащищенная комната дома на тот случай, если эксперимент выйдет из-под контроля. Все ее стены и пол были покрыты кафелем, а ток воздуха был минимален. Включив на всякий случай воду и набрав немного ванную, я приготовился. Сейчас мне надо было вызвать простейший огонек пламени на своем большом пальце, излюбленный приемчик мага-курильщика. Это необходимо сделать для проверки работы аспекта огня. Я зачерпнул немного маны, пропустил ее через огненный аспект и представил маленький огонек на кончике пальца. Когда я увидел, что произошло, внутри меня все похолодело, с пальца сорвался крохотный серый сгусток и тут же растворился в воздухе. «Твою ж мать!» – процедил я сквозь зубы. Закрыв воду, я уселся прямо на голый пол и быстро вошел в транс. Просканировав матрицу аспектов, я с ужасом увидел то, чего опасался больше всего. Ее основание, как и ранее, полностью было занято аспектом пустоты. Моментально вернувшись к реальности, я встал с пола, возвратился в свой кабинет, уселся в кресло и погрузился в тяжкие раздумья. Значит, аспекты огня и воды – это просто своеобразный камуфляж, который ничего не значит в магическом плане и нужен исключительно для маскировки. И стоит только мне применить магию, как тут же занавес отодвигается и на сцене вновь появляется аспект пустоты. А вновь закамуфлировать его можно только одним способом. Ударив магией в шрам на лбу. Похоже, это и в самом деле больше смахивает на проклятие, подумалось мне. И в этом отношении шаман диких погонщиков нисколько не лукавил. Ведь даже если я захочу прокачивать и применять пустоту, мне этого не позволит малейшее заклинание, реализованное недалеко от стены или на территории империи, могут засечь имперские датчики или маги. И если я хотел хоть как-то использовать чуждую мне магию, мне нужно было найти способ маскировать использование аспекта пустоты. Но на этот счет шаман никаких инструкций, к сожалению, не оставил. Одним словом, все было очень и очень печально, и я уже готовил себя к мысли, что навсегда останусь без магии. В любом случае щеголять аспектом пустоты сейчас не было никакого смысла, и я снова замаскировал его, направив заклинание через ладонь в шарм на лбу. Проверив на всякий случай еще раз матрицу аспектов, я убедился, что там вновь огонь и вода, и на этом хоть немного успокоился. Закончив эксперименты с аспектами, я взглянул на часы и понял, что уже опаздываю на собрание работников шахты, которое было назначено на 10. Отбросив лишние и бесполезные волнения, я полностью переключился на вопросы, связанные с открытием шахты, и стремительно вышел из кабинета. У дверей особняка уже ждала машина. За рулем сидел Ярцев. «Как вам сегодняшнее построение, Виктор Петрович?» Забравшись на пассажирское место, спросил я. Если честно, я был настроен на абсолютно другую реакцию Филатовых. А они даже Степана Ивановича наградили. Брови Ярцева удивленно взметнулись. Другая реакция была. Нахмурившись, ответил я. В приватной беседе. Ярцев перевел на меня настороженный взгляд. В итоге меня просто предупредили. Беспокоиться ни о чем, Виктор Петрович. Ярцев с явным облегчением вздохнул и поделился со мной информацией про вчерашние события. Степан Иванович рассказывал, что, после нападения на колонну, туда кого только не понаехало. И из комендатуры, и из городской управы. Был даже адъютант генерал-губернатора, ну и, конечно же, сами Филатовы. Их люди весь лес прочесали. И наши маневры от них, естественно, не укрылись. Следов там осталось предостаточно. Так что ваш план по стравливанию Чернова и Филатовых был раскрыт в самых мельчайших деталях. Хорошо, что командир сопровождения вступился за Коршунова и рассказал об его своевременных мерах по нейтрализации нападавших. Иначе, я думаю, нам пришлось бы несладко. В кабине повисло долгое молчание. Я еще раз прокрутил в голове свой довольно рискованный и непозволительно сырой план, но альтернатив ему так и не нашел. Если бы мы заранее предупредили конвой, то они выбрали бы другую дорогу, а на место засады прислали группу зачистки. Чернов, возможно, отделался бы простым порицанием или парой сломанных ребер. Ну а сами Филатовы, скорее всего, даже бы не узнали про этот досадный инцидент. Для жесткой же реакции, как бы цинично это ни звучало, должна была пролиться кровь сотрудников стального бастиона. За этими тяжелыми размышлениями я совсем не заметил, как прибыл в Трофимово. Наш пикап остановился возле поселкового клуба. У его дверей стояло несколько мужиков. Они курили и о чем-то приглушенно разговаривали. Мы с Ярцевым вышли из кабины и направились в их сторону. Мужики, завидев нас, быстро побросали сигареты, приосанились и замолчали. Я понимал, что граф, заявившийся собственной персоной на собрание обычного рабочего люда, это уже весьма нетривиальная история. И, конечно, осознавал, что любой другой аристократ на моем месте, наверняка, просто бы прошел мимо собравшихся мужиков из простонародья. Но я, если уж смотреть правде в глаза, был совсем и не аристократ, а простой шпион и убийца. Да и от отношения ко мне этих людей сейчас зависело довольно многое. Поэтому я подошел к собравшимся у клуба и спросил без всяких предисловий. «Привет, мужики. Ну что, будем сегодня шахту открывать? Ваше сиятельство, может, не стоит?» — ответил побледневший здоровяк с густой черной бородой. «Наши говорят, что порой по ночам оттуда странные звуки доносятся, да еще и мертвечиной сильно воняет». Глава 12. Я внимательно посмотрел на собеседника. Сразу было видно, что его страх абсолютно неподдельный. Учитывая габариты мужика, это был весьма красноречивый знак, что предоставленную им информацию, как минимум, надо принять во внимание. Мы все там проверим, и если какая-то тварь встанет у нас на пути, то я ей не завидую, ответил я уверенным голосом. В таких ситуациях, чтобы успокоить окружающих, необходима твердость. Ответ должен быть коротким, четким и решительным. Если в словах звучит непоколебимая уверенность, она моментально передается слушателям, и при этом твой авторитет в их глазах заметно подрастает. Понятно, что это никак не поможет мне разобраться с возникшей сложной ситуацией, но в данном случае это и не требовалось. Моя цель состояла в том, чтобы заработать еще несколько дополнительных очков среди местного населения. Мои слова передадут другим, а те – третьим. Они обрастут дополнительными подробностями, их приукрасят и превратят из короткой фразы в длинную вдохновляющую речь. Так рождаются легенды. Но случится это только в том случае, если я решу проблему с шахтой. А для этого мне нужна подробная информация о том, что там происходит, а также поддержка местных жителей. Ради этих вещей я сюда и приехал. Напористым шагом я вошел в актовый зал. Его передние ряды были заполнены народом. На сцене, возле длинного стола, хлопотал Кузьмич со своей помощницей Ириной. Они поспешно расстилали большую скатерть на видавшую виды столешницу. Увидев меня, Кузьмич спрыгнул со сцены и пошел в мою сторону. «Доброго утра, ваше сиятельство! Вот, все сделал, как вы приказывали», — бодро отчеканил староста. «И тебе утро доброе, Кузьмич. Смотрю, ты хорошо потрудился. Здесь, кажется, человек 30 собралось?» — спросил я, оглядывая зал. «Пока что 37, ваше сиятельство», — уточнил староста, взглянув на уже знакомую мне группу мужиков, только что вошедшую в зал. «Может, еще кто подойдет?» «Хорошо. Как вчера с Николаем прошло? Похоронили?» «Угу». Староста сразу стал угрюмым. «Денег я у него нашел достаточно. На все хватило, да еще и осталось около 300 рублей. Вложил их в казну поселка. Родственников у Николая нет, поэтому дом опечатал. Все имущество сегодня опишем и переведем на баланс поселения. Хорошая работа, Кузьмич», — похвалил я старосту. «А как похороны бывшего владельца лесопилки прошли? Всем миром хоронили. Народищу было, ух. Вдове потом помогли с поминками. В общем, все честь по чести сделали. Радует, что люди стали сплачиваться. Потихоньку перестают бояться». Я довольно кивнул Кузьмичу, потрепал его по плечу и бодро вбежал на сцену. Усевшись за стол, я подозвал к себе старосту с его помощницей. Они расположились слева от меня, а справа я посадил Ярцева, который по моей просьбе был в полной боевой экипировке. Людям нужно было видеть своими глазами, что у них появились сильные и опытные защитники, олицетворением которых являлся в данный момент Виктор Петрович.